13:40, 14:51. Наконец Москва осталась позади, и Рафик с бешеной скоростью понесся по пустынной магистрали в сторону Переделкино. Фома спал, уютно устроившись на коленях у Игоря. Пес свернулся калачиком, подвернул передние лапки под грудь и ткнулся мокрым носом в собственный хвост. Иногда он вздрагивал, все его тельце начинало трястись, а зубы тихонько поклацывали. Что-то страшное снится. Дежкина ласково потрепала собаку за ушком. «Ну, тихо, тихо, успокойся, маленькой, все хорошо, скоро будешь дома». Фома проснулся, открыл глаза, благодарно посмотрел на своих спасителей. Сначала на Игоря, затем на Клавдию, после чего опять погрузился в чуткий сон. «Натерпелся Фомка за последние дни, врагу не пожелаешь», — сказал Порогин. «Если бы не баба Лиза, вы бы видели, в каких условиях она живет. Ужас, грязище, воняет так, что не продохнуть. Сколько у нее зверушек? Я насчитал 19 собак, но наверняка еще кто-нибудь под кровать спрятался или еще куда. Собаки ведь тоже разные бывают. Кто посмелее, к чужим людям тянутся, а кто шарахается от них, как от огня. И правильно делают», — вздохнула Дежкина. «С людьми надо осторожно». «Да уж, баба Лиза их всех из живодерни вытащила. От смерти спасла. И они понимают это. Ни на минуту не отходят от хозяйки, руки ей лижут. Она же на живодерню как на работу ходит каждый день. Клянчит, унижается, выпрашивает. А потом пристраивает, ищет хорошие руки. Да ей памятник за это мало поставить. Сама нищенствует, недоедает. А зверюшки ее всегда досыта накормлены. Шерстка лоснится. Надо будет навестить старушку. Мы тоже решили собаку взять. Я ей 20 000 оставил, больше не было. Так она брать не хотела, еле уговорил. Когда въезжали в Переделкино, с Фомой начало твориться что-то невообразимое. Тяжело дыша и свесив алый язык на плечо, он метался по салону Рафика, прыгал с сиденья на сиденье, скреб когтями оконные стекла и заливисто лаял. «Прислушайся повнимательней», — шепнула Клавдия на ушко Игорю. «Он не просто лает, он разговаривает». «Возмущается чем-то», — предположил Порогин, — «или требует». «Нет», — покачала головой Дежкина. «Вот скажи, Игорек, какое чувство ты испытываешь, когда после долгого отсутствия оказываешься в родном доме, где все знакомо с детства, где каждый запах вызывает какое-нибудь приятное воспоминание?» «Но не знаю», — задумался Порогин. «Когда из армии дембельнулся, у меня приятно так в животе щекотало, а в груди прям все переворачивалось». «Вот и у него переворачивается. Никогда не думал, что собака может так улыбаться. Посмотри, он же улыбается». «А это точно он!» — вдруг нахмурился Игорь. «В каком смысле? Вы на 100% уверены, что эта беснующаяся псина именно Фома? Может, мы слишком романтизировали его образ? Я имею в виду испытываемую им ностальгию по родине, слезы на глазах и тому подобное. Может, он просто резко в туалет захотел?» Клавдия Васильевна вынула из сумочки цветной фотоснимок, тот самый, что когда-то получила от Черепца. Заглядывая ей через плечо, Игорь тоже сличал копию с оригиналом. «Он?» Дежкина неуверенно взглянула на Порогина. «Вроде похож?» — пожал он плечами. «А вроде нет. Он вертится все время. Вот сейчас опять похож. А когда боком не очень. Уши меня смущают». Автомобиль остановился у величественного двухэтажного особняка, и все сомнения насчет возможных обознатушек отпали сами собой. Фома выпрыгнул из Рафика, навалился передними лапами на ворота, чуть приоткрыл их и, ловко протиснувшись в щелочку, влетел во двор. «Он!» — Выдохнули в один голос Клавдий и Игорь. Что выделывал истосковавшийся пес, когда Алексей Черепец, услышав звонкий лай, вышел на крыльцо? Он визжал, скакал на задних лапах, подпрыгивал, стараясь лизнуть хозяина в лицо, а хвост его крутился в таком сумасшедшем темпе, что был похож на пропеллер миниатюрного вертолета, готового вот-вот взлететь в воздух. «Сладкий ты мой!» Алексей присел на корточки, обнял собаку за шею, потерся щекой о мягкий загривок. «Блудный сынок ты мой! Нашелся! Я знал, я верил, что ты найдешься! Фомульчик! Фомулюшка!» Дежкина и Порогин стояли чуть поодаль и с умилением смотрели на эту сентиментальную картину. А Черепец будто не замечал их присутствия. Он о чем-то тихо говорил с Фомой, проникновенно заглядывая ему в глаза и целовал его в нос. Прошло несколько минут, прежде чем Алексей выпрямился, смахнул с ресниц невидимую слезу и, открыв дверь, приказал строгим голосом. «Все, хватит телячьих нежностей. На место!» И Фома, услыхав знакомую команду, от которой он уже начал отвыкать, с неимоверным воодушевлением поспешил ее исполнять. Парадным строевым шагом, гордо задрав острую морду и завернув колечком хвост, он вошел в родной дом и блаженно растянулся в прихожей. Пес был безмерно счастлив. Черепец неторопливо спустился с крыльца и начал трясти сыщиком руки. «Даже не знаю, что сказать!» Вдруг как-то смутившись, пробормотал он. «Обычно в таких случаях принято всячески выражать благодарность. Но я не могу подыскать нужные слова. Спасибо вам. Вы не представляете, что значит для меня эта собака. Вы не представляете. Но кто? Кто это сделал?» Игорь уже открыл было рот для того, чтобы ответить, но Дежкина опередила его. «Всему свое время. Об этом вы узнаете позже». «Тайна следствия», — подтвердил Порогин. «Вы должны мне пообещать кое-что», — строго произнесла Клавдия Васильевна. «Пообещать?» — растерянно переспросил Черепец. «Да-да, конечно, все что угодно». «Обещаете не усыплять Фому в том случае, если он лишится трудоспособности? Я слышала, что именно так поступают со старыми ищейками». «Вздор!» — всплеснул руками Алексей. «Как вы могли подумать такое? И все же, клянусь, но почему вы?» Черепец осекся на полуслове, словно о чем-то догадывался. «Полагаю, что вашей собаке отбили нюх», — подтвердило его страшное подозрение Дежкина. «Есть предположение, что в течение нескольких дней Фоме вкалывали сильнейшие препараты. Я склонна думать, что на роль ищейки он больше не годится». «Вот что!» — лихорадочно соображал Алексей. «Нужно немедленно проверить. Если ваши предположения окажутся верными, это будет самая настоящая катастрофа. Так, едем прямо сейчас». Поначалу ехали молча. Лишь Фома, предчувствуя сложное испытание, нервничал и тихонечко поскуливал. «Я понимаю», — робко начал говорить Черепец, когда Рафик въехал в черту города. «Тайна следствия, страсти мордасти. Но в какой-то степени мы с вами приходимся друг другу коллегами, делаем общее дело. Я должен знать, кто украл пса, понимаете? Хотя бы для того, чтобы похищение не повторилось. Ну же, кто? Я знаком с этим человеком. Это...» Не закончил он вопрос. «Да», — кивнула Дежкина. «Господи, она же мне снилась прошлой ночью». Черепец откинулся на спинку кресла и крепко зажмурил глаза. «Это какое-то безумие. Я никак не мог смириться с мыслью, что это она. Я не верил». Дежкина и Порогин тактично молчали. «А что было говорить?» «Где она?» — сорвался на крик Алексей. «Я хочу ее видеть немедленно». «Увидите, увидите», — заверила его Клавдия. «Скоро увидите. Где она? В следственном изоляторе. Она здорова, как бык». Игорь понял, что привел не совсем удачное сравнение, и сразу же поправился. «Самочувствие нормальное, даже не кашляет». «Так», — подумала Клавдия, — «если он все это разыграл, то ему бы быть председателем не собачьей федерации, а Всероссийского театрального общества. Впрочем, скоро мы все узнаем, история близка к развязке». «Глебушка», — тронула водитель за плечо Клавдии, — «притормози-ка у метро». «Простите», — обернулась она к Черепцу, и, склонившись к уху Игоря, прошептала: «Езжаю Бутырки. Допроси всех сокамерников Харитонова». «Я? А мне все у тебя получится. Там сейчас другие следователи работают. Но это ведь наше дело, правда? По-моему, туда уже должен вернуться Гаспарян. Я, Клавдия Васильевна, вот увидите, ни пуха, ни пера. Поролоновая подушка», — счастливо улыбнулся Игорь.